По ту сторону, там, где горы стоят теснее одна к другой, находится Дечен. Он имел в виду Ханле. Большой монастырь. Его построил Тактан Расчен. И о нем ходит такое предание. Он рассказал это предание. Фантастическое нагромождение всякого колдовства и чудес, от которого у шемлехцев дух захватывало. Поворачиваясь к западу, он показывал на зеленые горы Кулу и отыскивал под ледниками Кайланг. «Оттуда я пришел давным-давно. Я пришел из Леха, через Баралача». «Да-да, мы знаем эти места», — говорили бывалые люди Шемлеха. «Я две ночи ночевал у монахов Кайланга. Вот горы моего счастья. Тени благословенные превыше всех теней. Там глаза мои открылись на этот мир. Там обрел я просветление, там припоясал я свои чресла перед тем, как начать искание. С гор я пришел, с высоких гор и от сильных ветров. О, справедливо колесо!» Он благословлял горы, каждую гряду и вершину в отдельности, одну за другой. Обширные ледники, голые скалы, нагроможденные морены и выветренные сланцы, сухие плоскогорья, скрытые соленые озера, вековые леса и плодородные орошенные водопадами долины, как умирающий благословляет своих родственников. И Ким дивился его страстности. «Да-да, нет лучше мест, чем наши горы», — говорили шемлехские жители. И они удивлялись, как может человек жить в жарких страшных равнинах, где валы, рослые как слоны, не годятся для пахоты по горным склонам, где, как они слышали, на протяжении сотни миль одна деревня соприкасается с другой, где люди шайками ходят воровать, а чего не стащат разбойники, то заберет полиция. Так время незаметно прошло до полудня, и, наконец, женщина, посланная Кимом, спустилась с крутого пастбища, дыша так же легко, как утром, когда она вышла в путь. «Я послал весточку Хакиму», — объяснил Ким, в то время как она приветствовала собравшихся. «Он присоединился к идолопоклонникам?» «Нет. Я вспоминаю, он исцелил одного из них. Он приобрел заслугу. Хотя исцелившийся употребил свою силу во зло. Справедливо колесо. Ну а что же, Хаким?» «Я боялся, что тебе худо, и я знал, что он мудр». Ким взял залепленную воском ореховую скорлупу и прочел строки, написанные по-английски на обороте его записки. «Ваше уведомление получено. Сейчас не могу покинуть это общество, проведу их в Симлу. Затем надеюсь присоединиться к вам. Нелегко сопровождать разгневанных джентльменов. Возвращайтесь той же дорогой, догоню». Весьма удовлетворен сообщением, оправдавшим мое предвидение. Он пишет, святой человек, что сбежит от идолопоклонников и вернется к нам. Так не подождать ли нам его Шемлехи? Лама долго и с любовью смотрел на горы, затем покачал головой. «Этого не следует делать, Чела. Кости мои хотят этого, но это запрещено. Я видел причину всего сущего». «Почему же? Ведь горы день за днем возвращали тебе твою силу. Вспомни, как мы были слабы и утомлены там, внизу, в Дуне». «Я стал сильным для того, чтобы сотворить зло и забыть свой долг. Дручуном и убийцей стал я на горных склонах». Ким, закусив губы, не позволил себе улыбнуться. «Справедливо и совершенно колесо, и не отклоняется оно ни на один волос. Когда я был зрелым мужем, давным-давно, я совершил паломничество в гуру Чван, место среди тополей». Он показал в сторону Бхутана, где хранится священный конь. «Тише, тише!» — всполошился весь Шемлех. «Он говорит о Джамлин Нинкоре, коне, который может обежать вокруг света за один день. «Я обращаюсь только к моему чела», — сказал лама с мягким упреком, и все испарились, как иней, тающий утром на южных скатах крыш. «В те дни, когда я стремился не к истине, но к беседам о догматах. Все иллюзия. Я пил пиво и ел хлеб в гуру Чвани. На следующий день один монах сказал: «Мы идем вниз, в долину, сражаться с монастырем Сангаргатаком. Заметь еще раз, как вожделение связано с гневом, чтобы узнать, какой из настоятелей, их или наш, будет главенствовать в долине, и чтобы воспользоваться молитвами, которые печатаются в Сангаргатаке. Я пошел, и мы сражались целый день». «Но как, святой человек?» «Нашими длинными пеналами. Как я мог бы тебе показать?» «Да, мы сражались под тополями. Оба настоятели и все монахи. И один рассек мне лоб до костей. Гляди». Он сдвинул назад шапку и показал сморщенный белеющий шрам. «Справедливое и совершенно колесо. Вчера этот шрам стал зудеть, и через 50 лет я вспомнил, как мне рассекли лоб и лицо того, кто это сделал. Забыл, что все это иллюзия. Что было потом, ты сам видел. Ссора и неразумение. Справедливо колесо. Удар идолопоклонника пришелся по шраму. Я был потрясен до глубины души. Душа моя потемнела, и ладья души моей закачалась на водах иллюзии. Не раньше, чем я попал в Шемлек, смог я размышлять о причине всего сущего или проследить за направлением побегов зла. Я боролся всю долгую ночь напролет. Но, святой человек, ты не повинен ни в каком зле, да буду я твоей жертвой. Ким был искренне расстроен печалью старика, и выражение Махбуба Али вырвалось у него помимо воли. На заре, продолжал тот еще более торжественно, перемежая медлительные фразы постукиванием четок, бывших при нем всегда. На заре пришло просветление. Оно здесь. Я старик, в горах рожденный, в горах вскормленный, и никогда больше не придется мне жить среди моих гор. 3 года я путешествовал по Хинду. Но разве может земля быть сильнее, чем мать-земля? Оттуда снизу неразумное тело мое стремилось к горам и горным снегам. Я говорил, и это правильно, что искание мое достигнет цели. Итак, в доме женщины из Кулу я обратился в сторону гор, обманув самого себя. Хакима не надо осуждать. Он, повинуясь желанию, предсказывал, что горы сделают меня сильным. Они укрепили мою силу, чтобы я совершил зло и позабыл о своем искании. Я радовался жизни и наслаждением жизни. Я радовался крутым склонам и взбирался на них. Я намеренно отыскивал их. Я мерился силой моего тела, которое есть зло, с высокими горами. Я смеялся над тобой, когда ты задыхался под Джамнотри. Я подшучивал, когда ты отступал перед снегами перевала. Но что тут худого? Мне действительно было страшно. Я этого заслуживал. Я не горец, и твоя обновленная сила увеличивала мою любовь к тебе. Не раз вспомнится. Лама горестно оперся щекой на руку. Я стремился услышать от тебя и Хакима похвалы только за то, что ноги мои стали сильными. Так зло завладело за злом, пока чаша не наполнилась. О, справедливо колесо! Весь Хинд в течение 3 лет оказывал мне всяческие почести. Начиная от источника мудрости в Доме Чудес и вплоть Да, он улыбнулся. Маленького ребенка, игравшего у большой пушки. Мир расчищал мне дорогу. А почему? Потому что мы любили тебя. Просто у тебя лихорадка, вызванная ударом. Я сам все еще расстроен и потрясен. Нет. Это было потому, что я шел по пути, настроенный как Синин. Цимбалы. На то, чтобы следовать закону. Но я отклонился от этого закона. Музыка оборвалась. Потом последовала кара. В моих родных горах, на границе моей родины, именно в обители моего суетного желания наносится удар. Вот сюда. Он коснулся лба. Как бьют послушника, когда он неправильно расставляет чашки, так бьют меня, который был настоятелем Сачзена. Заметила, слов не было, был удар.